Торжественное отбытие Эрина, ставя на хвосте в сторону учреждения со зловещей аббревиатурой ГРИП, это непосвященные вздрагивают, заслышав буквосочетания типа НЧЧК или СИП, а более опытные и тертые в жизни, подданные империи, знают, что страшнее чиновницы-регистраторши звери нет, заставило меня некоторое время созерцать закрытую дверь в тревожном недоумении. Вот объяснил бы мне кто, какой ворлок покусал моего возлюбленного напарника. К Апайкалнару ревнуют, что ли? Нелепая эта мысль так меня позабавила, что я хихикнула самым неподобающим образом. Право же, нужно быть очень крупным идиотом, чтобы спутать обычную вежливость и участие к юному и растерянному столичному эльфенку. Да, Балрог подери, мне он теперь и впрямь казался кем-то вроде мальчика-подростка. Пробуждал во мне вид этих потерянных бирюзовых очей и виноватые улыбки какие-то дремучие материнские инстинкты с иными интересами. Ну, в самом деле, не бросать же теперь неприкаянного сородича на произвол судьбы. Бедняга и так не знает, куда себя деть. Да и смотрится он в своей синей полицейской форме среди оливково-зеленых инчичекистов, как индюк среди уток. Тем более, что приказ дядюшки Итхана никто не отменял. Значит, Апайкалнара мне волей-неволей, но опекать придется и дальше. И вот уж честно, не так уж и в тягость мне была теперь эта опека. Уж во всяком случае приятней, чем сверлить тяжелым взглядом втягивающую голову в плечи товариль. Или наблюдать, как она ненароком к Эрину ножкой прижаться пытается. И кто тут злобный ревнивец, а? Я весело фыркнула и подмигнула унылому сородичу. Как считаете, сударь мой, не попытаться ли нам с вами несколько ускорить события? Признаться, это ожидание, непонятно чего, меня изрядно уже утомило. А вас? «Боюсь, миледи», — вздохнул юноша, — «вы переоцениваете свои силы. Я, если быть совсем честным, уже перестал понимать, что я тут делаю, и зачем меня вообще сюда прислали». И вздохнул снова. Я сочувственно поморщилась. «Не переживайте так, друг мой. Уверяю вас, это вынужденное безделье гнетет меня не менее, чем вас, если не более. К несчастью, я не привыкла проводить рабочее время, всячески изображая бурную деятельность, и привыкать не собираюсь. Вот что. Сейчас я, пожалуй, отправлюсь брать штурмом Итхана Нахыровича. Если уж вас переименовали теперь в наблюдателя от криминальной полиции, так должны же они дать вам возможность хоть краем глаза взглянуть на то, как движется это дело. Вы так благородны, миледи. В своем стремлении помочь мне Апайкалнар горестно вздохнул в третий раз. Если так пойдет и дальше, мы сэкономим на кондиционере. Поставим тут вздыхающего ваниара на манер работающего вентилятора, и будет бедняга создавать легкий сквознячок. Но боюсь... А вы не бойтесь, любезный вариар, хмыкнула я. Кстати, вы не будете против, если я стану называть вас по имени? Если вам так удобнее, миледи, то, пожалуйста, называйте. Вот и славно, Варно. Я немедленно испохабила на нолдорский манер чересчур торжественное, на мой взгляд, имя вариар. Знаете, я, наверное, запру вас здесь, в кабинете. Вам все равно нечего делать в наших зловещих коридорах, да и заблудиться здесь с непривычки проще простого. Я деликатно не упомянула о том, что стоит мне покинуть кабинет, как к жертве немедленно сбегутся жаждущие эльфийского тела, внимание, валаукие девы, а воспитанному и интеллигентному юноше может не хватить твердости духа выставить их вон. Златовласый подопечный благодарно кивнул, оценив и заботу, и деликатность. Вот что значит хорошее воспитание, умиленно подумала я, запирая дверь. Еще и ручку подергала для надежности. И решительно направила стопы свои к Итхану, по дороге продолжая размышлять о воспитании. Вот, например, та самая пресловутая Солнечная долина, закрытая гимназия, в которой имели счастье учиться трое из моих братьев, я и, как намедни выяснилось, Апайкалнар тоже. Несмотря на то, что к имени полицейского юноши пока не прилагалась приставочка «лорд», он, как и любой ваниар, принадлежал к самому верхнему слою пресловутых сливок общества. Дивных в империи, да и в мире настолько мало, что перечислить их по именам не составит особого труда. Ну, если по бумажке. Все-таки без малого полторы сотни замысловатых квинийских имен вот так вдруг не всегда и выговорят неподготовленный. Так о чем бишь я? А, о Солнечной долине. Долина была не столько солнечная, сколько золотая, в особенности, если вспомнить стоимость обучения. Но оно того стоило. Вопреки общественному мнению, драли нас там так, что мало не показалось бы никому. Это же не какая-нибудь частная школа для богатеньких. О, нет. Долина – заведение для избранных. И одной только толщины кошелька мало, чтобы туда просочиться. Впрочем, далеко не всем детям обеспеченных родителей пришлись бы по вкусу, ну, например, наказание. За малейшую провинность, да. И когда я говорила «драли», я именно порку и имела в виду. Самую обычную порку, самыми обычными розгами. Отнюдь не в розовой воде вымоченными. И знаете что? Очень полезный опыт оказался. А карцер? О, очистка конюшен? А танцы эти бальные, чтоб их? А медитации? Или риторика? Вот уж где сразу и напрочь отбивается всякая склонность к пустой болтовне. По натуре своей я не слишком разговорчива и вполне способна молчать днями напролет, немало этим не тяготясь. Нет, не играть в молчанку, а просто молчать. Зачем засорять эфир бессмысленными звукосочетаниями, несущими в себе не только смысла, но даже и практической пользы, а? Какое удовольствие находят мои сослуживцы в непрекращающемся трюпе? Нет, ну разумеется, разговаривать я умею. Могу даже закатить горячую речь минут на 40, а потом заткнуться на неделю, исчерпав словесный лимит. Наши разговоры с Эрином нравятся мне еще и потому, что говорит в основном он, а я только слушаю, временами вставляя краткие комментарии. Поначалу он удивлялся и даже иногда обижался, но вскоре привык и перестал обращать на это внимание. Мне повезло с профессией. Я мыслечтец, мое призвание – слушать. Молча слушать и делать выводы. Я слушаю. К счастью, суровая дрессура наставников Солнечной долины дала свои плоды. Я могу, сделав практически неощутимые усилия, включиться в разговор и даже поддержать многочасовую беседу, светскую или не очень, неважно. Но из того, что я умею болтать ни о чем, вовсе не следует, что я люблю это делать. Если гимназия привела мне отвращение к болтовне, то весь опыт детства заставляет с содроганием думать о такой вещи, как выяснение отношений. Ненавижу! Я предпочитаю молча терпеть некоторые неудобства, чем портить настроение окружающим, высказывая свои претензии. Тем более, что они в большинстве своем посторонним и непонятны. Молчать пока не припрет, и накопленный негатив не выплеснется во что-нибудь. Хвала единому, есть дровский тир, где я могу выпустить пар, не подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих. Это я от папочки научилась, кстати. Очень полезное умение переносить свою агрессию из эмоциональной плоскости в физическую, направляя ее на нечто неодушевленное. Это мулик взрывается сразу и так же быстро остывает, прооравшись. А я так не могу. Каждый раз, когда назревает необходимость поговорить об этом, оставляет во мне ощущение неправильности происходящего. Словно, в общем, неправильно. А если при этом происходит ссора, то еще и мерзко. Словно избило связанного. Отвратительно. А уж с моим-то наследственным темпераментом. Короче, надо уметь терпеть и держать себя в руках как можно дольше. В конце концов, нас делает сильнее все, что не убивает. Да. Но все-таки как забавны эти искаженные представления обывателей о закрытых школах для отпрысков высшего дворянства. И ведь не объяснишь. Ничего никому не объяснишь и не докажешь. Профессиональное занятие мыслечтением быстро излечивает от иллюзий.